Встреча с писательницей. Снег стучал в окно. Уличный фонарь раскачивался под ветром, бросая в комнату блики. А я сидела, укутавшись в одеяло, и читала книжку. Так как я любила погрузиться в повествование с головой, то магическому огоньку я не могла доверить такое ответственное дело, как освещение страниц. Поэтому я поставила рядом лампу. Если бы Ирга это увидел, то начал бы ругаться и повторять мне правила противопожарной безопасности. Но муж, как обычно, был на работе, и мне ничего не грозило. Именно сегодня в город привезли очередной том саги об эльфийском роде Мелроузель, который насчитывал 5 детей, 10 кузенов и около 30 прочих родственников. И всех-всех ждала душещипательная история о любви, иногда трагическая, иногда счастливая. Я подсела на эту сагу еще во времена своего студенчества, когда запоем читала любовные романы. От подобного времяпрепровождения Отто быстро меня отучил. Но о семействе Мелроузель я продолжала читать. Интересно же, чем в конце концов все это закончится? Вот, например, в 5 книге третий брат увел жену у первого брата. И ведь в первой книге я целую неделю не могла толком спать, переживая историю любви первого брата. Теперь книга была уже 18-я по счету, и бывшая жена первого брата, словно переходящий приз, была замужем уже за 4-м родственником. И у всех любовь. Да какая! Даже Отто отпустил меня из мастерской, потому что был в курсе всех событий в эльфийском семействе. Во время монотонной работы или уборки я ему пересказывала содержание книг. Лучший друг знал, что лучше дать мне сразу вникнуть в хитросплетение сюжета очередной книги, чем слушать бесконечные вопросы. «Как ты думаешь, а второй брат в этой книге отомстит третьему? А четвертый кузен признается в любви своей избраннице?» «У эльфов не бывает таких больших семейств!» — однажды взревел он. «Ола, это выдумка!» «Да? Ну и что?» — спросила я. «Зато интересно же!» Отто покачал головой. «Сага держится в топе продаж не только в Ситории, но и во всех сопредельных странах, а в эльфийских театрах идут постановки по книгам». «Откуда ты знаешь?» – удивился Отто. «Так ты мне сам подсунул квартальный финансовый вестник», – напомнила я. Озадачился лучший друг. «Вот, ты читаешь только информацию по артефактам, а я читаю... читаю...» Сказать все было бы грандиозным преувеличением, поэтому я обтекаемо сообщила: полезные факты читаю. Так что теперь я могла наслаждаться чтением в свое удовольствие, и никто мне не мешал. Ближе к утру я добралась до сцены смерти героя. В эльфийских книжках кто-то обязательно должен умереть, при этом трагично и красиво, так, чтобы читательница обрыдалась. В дорогих книжках на главы со смертью даже специальные заклятия накладывали, чтобы буквы от слез не расплывались. Всхлипнув, я потянулась за платком, предусмотрительно подготовленным еще с вечера, и наткнулась на конфету. Съела, заложила фантиком страницу и подняла голову. В ванной шумела вода. Около стола аккуратно стояла черная сумка, а рядом со мной стоял пакет с конфетами. «Муж!» Я радостно вскочила с постели и кинулась к дверям в ванную. «Ты знаешь что?» Шум воды стих. Открывать дверь я не решилась. На днях уже открыла, и Ирга, только-только согревшийся, долго ворчал, что я выстудила комнату. «Знаю», — ответил Ирга. «Вчера вся женская половина управления под книжным стояла. Я не хотел тебе мешать. Извини». «Через час можешь мешать», — щедро разрешила я. «Там уже трагедия закончится, и начнется сексуальная сцена!» Даже через дверь я услышала, как Ирга фыркнул. Прочитав предыдущий том, я возжелала повторить в реальности описанную сексуальную сцену. Муж честно прочитал несколько страниц, но вместо того, чтобы впечатлиться и возбудиться, начал смеяться. «Ты правда хочешь это повторить?» – поинтересовался он, отсмеявшись. «Хочу? А что?» Очень обидно, когда ждешь от мужа активных и приятных действий, а он смеется. «Он сорвал с нее платье», — процитировал Ирга. «Милая, у меня хватит сил это сделать. Но будет ли тебе приятно?» Он подцепил пальцем ворот моей рубашки и потянул на себя. Ткань больно впилась мне в шею. «У меня рубашка гномьей работы», — не сдавалась я. «А у героинь эльфийские платья». «Хорошо», — согласился муж. «Тогда давай купим эльфийское платье, и я буду срывать его с тебя, когда страсть затмит мой разум». «Эльфийское платье!» — ахнула я. «Срывать? Так оно же денег... Вот не надо так улыбаться, Ирга. Пропустим пункт про платье. Дальше давай». Он целовал ее, и каждый поцелуй становился все горячее предыдущего. Ладно, я немного магии добавлю». «Ничего ты не понимаешь. Тут не голые поцелуи нужны, а магия страсти. Ты меня целуешь, и я с каждым поцелуем чувствую, как все больше тебя хочу». Некромант окинул меня таким взглядом голубых глаз, что я задрожала и поняла, что этап с поцелуями будет очень, очень коротким. Исключительно по моей вине. «Хорошо», — мурлыкающим тоном продолжал Ирга. «Итак, она выгнулась назад, он склонился над ней и зарылся лицом в складку между ее грудей. Как это «зарылся лицом»? Там густая шерсть?» «Это эльфийка!» — прорычала я. «Какая шерсть, Ирга? Ты что, издеваешься?» «Нет». Голубые глаза невинно сияли из-под челки. «Я хочу узнать, как он мог зарыться лицом в ложбинку между ее грудей?» «Носом, чтобы вдохнуть ее аромат!» — рявкнула я. «Прогибайся», — сказал муж. «Буду зарываться». И так далее. С инструкцией я уже ознакомился. Я встала. Муж подошел ко мне и осторожно прикоснулся губами к мочке уха. По моему телу пробежала дрожь предвкушения. Я закрыла глаза, воскрешая в памяти одну из самых любимых сцен. Второй брат соблазняет юную мачеху, на которой, вопреки завещанию, женился его ветреный отец. Чувствовать себя героиней романа было очень волнующе. «Прогибайся», — напомнил Ирга. «Я тебя держу, не беспокойся». Я начала наклоняться назад, а он щекотал дыханием ту самую ложбинку между грудей. В книге, помнится, юная мачеха наклонилась так, что ее волосы расстелились по полу шелковым покрывалом. Да и второй брат ее не держал, а только осторожно прикасался к плечам. А я поняла, что если бы не Ирга, я бы уже давно на пол упала. В спине что-то хрустнуло. Я пискнула. Муж легко подхватил меня на руки и осторожно опустил на пол. «Как спина?» — поинтересовался он. Я осторожно пошевелилась. «Целая?» «Конечно, целая», — несколько раздраженно произнес некромант. «Я же тебя держал. Ты ничего не потянула?» «Ничего», — буркнула я, не глядя на Иргу. Стыдно было. Давненько я не занималась растяжкой. «Мы еще продолжаем заниматься эльфийской книжной любовью». Я заскрипела зубами. В данный конкретный момент, ненавидя книжку, Иргу и вообще любые парные занятия. Ирга сел на пол и аккуратно уложил на свои ноги мою голову. «Хочешь?» — спросил он. «Я тебе устрою вечер страстных ухаживаний, примерно как на первых 10 страницах книги». «Ты же ее не читал?» «Не читал, но представляю. Он должен носить цветы охапками, водить в рестораны и дарить ювелирные украшения». «Ты это собираешься поместить в один вечер?» — заинтересовалась я. «Цветы и ресторан легко, а вот с ювелирными украшениями предлагаю подождать. Лавки уже все закрылись». «Да, тогда мы хорошо погуляли и ночь провели очень приятно, без всяких эльфийских прогибаний с завываниями. И теперь Ирга опять фыркал, а ведь я ему предложила самое дорогое, на всю готовую жену». «Ты не понимаешь», — сказала я дверям ванной. «Если не вдумываться в происходящее, то книжные сексуальные сцены очень возбуждающие. А ты?» «А я?» Дверь внезапно распахнулась, и передо мной предстал Ирга в черной теплой пижаме. «Был на работе 20 часов подряд. Давай поговорим после того, как ты дочитаешь книгу и выспишься». «Лодка любви разбилась, а камни быта», — вздохнула я. Ирга молча рухнул на кровать и тут же заснул. Я прижалась к его теплому боку, подтянула поближе конфеты и углубилась в книжку. Меня разбудил Отто. «Вставай!» Он немилосердно тряс меня за плечи. «Золотце, у меня есть такая новость!» Я неохотно открыла глаза. Там, во сне, меня домогались сразу все главные герои саги, а я гордо всем отказывала. «Что?» — буркнула я. «Завтра в Чистяково приезжает Элувинель Элларскель». «Автор саги! О, вот это да!» — завопила я, вскакивая с кровати. «Ты серьезно?» «Я сегодня с утра шел по делам и увидел афишу на книжном магазине. Всего одна встреча с читателями в Эльфийской стрелке». «Я должна на нее попасть», — заявила я, кидаясь к шкафу. «Я тебе уже забронировал место», — сказал Ирга, которого я не заметила. Он сидел на подоконнике и читал какую-то книгу. Совсем их в управлении замучили. «Цени мужа, золотце. Я не смог. Там уже все места выкуплены». «Хозяин эльфийской стрелки мне должен». Ирга потянулся. «Недавно было одно дело. В общем, у тебя место за столиком в первом ряду. И в ближайшие полгода подарков не жди». «Неужели так дорого?» – поразилась я. «А ты как думала? Весь город на ушах стоит. Я, как только увидел афишу, сразу к тебе прибежал, а ты дрыхнешь. Хорошо, Ирга сразу сориентировался». «Я вас люблю», — серьезно сказала я, шмыгнув носом. «Как же мне повезло с моими мужчинами». «А уж как мы свои нервы любим! Увидев афишу, я представил, что будет, если ты не попадешь на эту встречу, и сразу же побежал к тебе. И Ирга меня понял с первого слова». Я махнула рукой. «Какая разница? Главное, что я встречусь с самой великой писательницей этого столетия».